нас беды, не было печали. Нас с тобой встречал рассвет, провожал закат. Но однажды в небесах птицы прокричали, и твои следы засыпал листопад. Что с тобой случилось, друг, я не понимаю. У тебя на сердце лед, а в глазах обман. Холодом слова твои душу обжигают. Между мною и тобой сплошной туман. Журавли, журавли, журавли улетают за собой бесконечную даль. Меня манят, что мне делать с любовью моей, я не знаю. Без тебя, без тебя, без тебя пропадаю. Снова под твоим окном я брожу с тоскою. Снова кружит надо мной желтая листва. Если ты решила так поиграть со мною, ты ветерок, не дуй нам, ты всегда попутный. Эх, хорошо счастливым быть, не отрывая взгляда. Сердце мое, да улыбнись, я же ведь рядом. Летели голуби, метели, и с неба звезды летели. Без тебя и океаны шумели, и даже солнышко грело. Здравствуйте, дорогие друзья! Если вам понравилась наша музыка, есть большая просьба. Поддержите нас и подпишитесь на канал, ставьте лайк к этому видео, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми быть в курсе о выходе новых видео на нашем канале. Канал Шансон Лайв желает всем хорошего настроения. Окошком солнце светит, а в глазах туман. Уж прости ты мне, родная, маленький обман. Я вчера тебя увидел и сказал «люблю», а сегодня я другой, это же пою. Только я не понимаю, почему опять мое сердце сильно так начало стучать. Лишь увидел я тебя, как ты мимо шла, и любовь моя к другой сразу же прошла. Я попался на крючок, я попался. Без любимой, без своей я остался. Губы жаркие твои, глаза бездонные. По ночам мне снятся. Я попался на крючок, я попался. Без любимой, без своей я остался. Губы жаркие твои, глаза бездонные. По ночам мне снятся. Шанс еще, родная, милая, поверь. Без тебя сижу, скучаю, но закрыта дверь. Без тебя мне очень трудно, жизнь моя пуста. Дай начать все этим утром с чистого листа. Я попался на крючок, я попался. Без любимой, без своей я остался. Губы жаркие твои, глаза бездонные. По ночам мне снятся. Я попался на крючок, я попался. Без любимой, без своей я остался. Губы жаркие твои, глаза бездонные. По ночам мне снятся.

листья срывает вперемешку с дождем. Это осень и слезы за намокшим стеклом. Это плачет, тоскуя, осень вместе со мной. От разлуки печальной между мной и тобой. Эта осень разлука затаилась в душе. Тучи серые хмуро плывут в вышине. И печаль, и тоска по ушедшей любви, что уже не вернуть, как ее не зови. Кружит ветер листву вперемешку с дождем. Нашей прошлой любви мы уже не вернем. Ее след потерялся среди дождя и листвы. Память сердца оставил, где с тобой были мы. Кружит ветер листву, унося ее вдаль. Но не может забрать он с собою печаль, чтоб с собой унести и любовь возвратить, без которой нельзя в этом мире прожить. И кружится листва вперемешку с дождем. Было счастье и нет, мы его не вернем. И следы от него смоет осень дождями. Вместе с ним и любовь, что была между нами. Кружит ветер листву вперемешку с дождем. Нашей прошлой любви мы уже не вернем. Ее след потерялся среди дождя и листвы. Память сердца оставил, где с тобой были мы. Кружит ветер листву вперемешку с дождем. Нашей прошлой любви мы уже не вернем. Ее след потерялся среди дождя и листвы. Память сердца оставил, где с тобой были мы. Глаза, нарисую твои ресницы. Заискрилась в расцвет роса. Ты со мною и мне не спится. Я живу сейчас как во сне. Ты повсюду со мною рядом. Повседневно живешь во мне. Необычно красивым взглядом. Милый нежный взгляд. Счастлив я и рад. Радуюсь весне, радуюсь тебе. милый нежный взгляд, небо синего. Я люблю тебя, девочка моя. Называю тебя своей самой милой девчонкой света. Чудный почерк твоих бровей я придумывал до рассвета. Губы нежные рисовал в ощущении поцелуя. Рисовал тебя, миловал, ты со мною, тебя люблю я. Милый нежный взгляд, счастлив я и рад. Радуюсь весне, радуюсь тебе. Милый нежный взгляд, небо синего. Я люблю тебя, девочка моя. Сказка жизни сложилась в быль. Мы в каморке у папы Карла вытираем с тобою пыль, чтобы солнышко засверкало. Я открыл потайную дверь, перед нами большая сцена. Это чудо, и ты поверь, ждут большие нас перемены. Милый нежный взгляд, счастлив я и рад. Радуюсь весне, радуюсь тебе. Милый нежный взгляд, небо синего. Я люблю тебя, девочка моя. нам вместе свыше дано, вместе прожить суждено. И не знал я, и не гадал, о тебе всегда я мечтал. Моя надежда — это ты, ты женщина моей мечты. Хочу навеки я быть с тобой и называть тебя своей женой. И только счастье тебе дарить, тебя одну всегда любить. И ты себе не прикоснусь, нам не напрасно дана любовь. А я дарю тебе всегда цветы, ты женщина моей мечты. Всегда я мечтал, по тебе всю жизнь тосковал. Я устал от изгод и тревог, много проехал дорог. Буду предан тебе до конца, пока бьются наши сердца. Господи, как тебя я люблю, но не скажу никому. Хочу навеки я быть с тобой и называть тебя своей женой. И только счастье тебе дарить, тебя одну всегда любить. И ты себе не прикоснусь, нам не напрасно дана любовь. Буду дарить тебе всегда цветы, ты женщина моей мечты. Хочу навеки я быть с тобой и называть тебя своей женой. И только счастье тебе дарить, тебя одну всегда любить. И ты себе не прикоснусь, нам не напрасно дана любовь. Буду дарить тебе всегда цветы, ты женщина моей мечты. Небесная любовь. моя любовь. Я знаю, знаю, ты придешь и сердце украдешь, красивая ко мне. И счастье позовешь, когда его найдешь, я им живу во сне. Я знаю, для меня, любимая моя, ты женщина весна, мирная рада сердца, как заря. И только, только, только ты одна.

ты только мой. Вот уже столько лет я больна тобой, но пока средства нет от болезни той. Я липса. Отопру, прилетит звезда счастливая к нам. Я тебя такую милую и не думал, не гадал, когда понял, что люблю. Ты была такой простой, как в полях ромашки белые, а я парень холостой и мечтаю об одной. А ты такая нежная, а ты такая милая, что мне завидуют друзья и даже все враги. Но я тебя одну люблю, и я цветы себе дарю, и свою жизнь тебе отдам, чтоб счастьем бил фонтан. Как идет тебе закат, и твоя улыбка нежная, а меня бросает жар от тебя по-прежнему. А ты такая нежная, а ты такая милая, что мне завидуют друзья и даже все враги. Но я тебя одну люблю, и я цветы себе дарю, и свою жизнь тебе отдам, чтоб счастьем бил фонтан. Солнце ясное светит ярче всех светил. Ты моя прекрасная, а ты такая нежная, а ты такая милая, что мне завидуют друзья и даже все враги. Но я тебя одну люблю, и я цветы себе дарю, свою жизнь тебе отдам, чтоб счастьем бил фонтан. Зови, принцесса, принцесса, все так же, как прежде, ты плывешь от меня по волнам любви. Надежды, принцесса, принцесса, зови, не зови, принцесса, принцесса, все так же, как прежде, ты плывешь от меня по волнам любви. Принцесса, принцесса, кораблик надежды, принцесса, принцесса, зови, не зови, принцесса, принцесса, все так же, как прежде, ты плывешь от меня по волнам любви. Ты плывешь от меня по волнам любви. Вот идет она, как сама весна, каблучок стучит не спеша, сердце бьет в груди, Боже, помоги, неземная ведь красота. Ночью снилась мне королева сна, и с мольбою за ней я бежал, имени не знал, свое счастье ждал и любовь свою повстречал. Как же не свернуть и в глаза взглянуть, наяву обнять небо сне, мимо не пройти и узнать ее, королеву сна моего, мимо не пройти и узнать ее, королеву сна моего. Вот идет она, как сама весна, каблучок стучит не спеша, сердце бьет в груди, Боже, помоги, неземная ведь красота. Ну а вдруг она, ну а вдруг судьба, та, которую долго ждал. Счастье принесла, сердце забрала, и мечта моя ожила. Как же не свернуть и в глаза взглянуть, наяву обнять не во сне, мимо не пройти и узнать ее, королеву сна моего. Мимо не пройти и узнать ее, королеву сна моего. Не свернуть и в глаза взглянуть, наяву обнять не во сне, мимо не пройти и узнать ее, королеву сна моего. Мимо не пройти и узнать ее, королеву сна моего. Весной месяц май, яркая камня, искра тепла, и мы не разделимы с тобой. Но время не властно, мы смогли без остатка сжечь всю без остатка любовь. Жаль, не представляем, что друг друга теряем мы. Любовь превращаем в дым. лишь огонек горит, но разожгу в них я большой огонь. Спою тебе, нужна мне только ты, а без тебя вся жизнь это просто сон. Моя любовь всего лишь сон, моя любовь одни мечты, но верю, что проснусь его со мною снова рядом ты. Моя любовь в моей груди, и никому я не отдам, и знаю все, что впереди, с тобой поделим пополам. Всего лишь сон, моя любовь одни мечты, но верю, что проснусь его со мною снова рядом ты. Моя любовь в моей груди, и никому я не отдам, и знаю все, что впереди, с тобой поделим пополам. Рябина черная, калина красная, стоят грустят в моем саду. Неразделенная любовь напрасная, но почему-то я тебя все жду. Ты на свидание без опоздания, без опоздания придешь опять. Глаза обманные, глаза туманные, в другую сторону глядят. Глаза обманные, глаза туманные, в другую сторону глядят. Тебя ревную я, тебя балую я, совсем не знаю от чего. Меня целуешь ты, меня воруешь ты, пока не знаю я, не знаю у кого. Ты на свидание без опоздания придешь опять. Глаза обманные, глаза туманные, в другую сторону глядят. Глаза обманные, глаза туманные, в другую сторону глядят. Рябина черная, калина красная, в моем саду стоят в снегу. Все понимаю я яснее ясного, а что-то сделать не могу. Ты на свидание